Глава третья. Это всего было через год, как они меня у прежних господ купили. Я прожил этот годок в ужасной грусти, потому что был оторван, знаете ли, от крови родной и от фамилии. Разумеется, ввиду этого, что грущу, я не подавал, чтобы как помещицы о том не донесли, либо сами они не заметили. Но только все это было в туне, потому что покойница все это провидели. Стали приближаться мои именины, они изволят говорить. «Какой же, — говорят, — я тебе, Николай, подарок подарю?» «Матушка, — говорю, — какой мне еще глупцу подарок? Я и так всем свыше главы моей доволен». «Нет, — изволят говорить, — я думаю тебя хоть рублем одарить». Что ж, я отказываться не посмел, поцеловал ее ручку и говорю, «много, — говорю, — вашей милостью взыскан». И сам опять сел чулок вязать, а еще тогда хорошо глазами видел, и даже в гвардию нитяные чулки на господина моего, Алексея Никитича, вязал. Вяжу, государь, чулок-то, да и заплакал. Бог знает, что заплакал, так, знаете, вспомнилось что-то про родных, пред днем ангела, и заплакал. А Марфа Андреевна видит это, потому что я напротив их кресла на подножке скамеечки всегда вязал, и спрашивает, «что ж ты это?» Изволят говорить, «Николаша, плачешь». «Так», — отвечаю, матушка, — «что-то слезы, так». Да и знаете, что им доложить-то, отчего плачу и не знаю? Встал, ручку их поцеловал, да и опять сел на свою скамеечку. «Не извольте, — говорю, — сударыня, обращать взоров ваших на эту слабость. Это я так с дуру эти мои слезы пролил». И опять сидим да работаем. И я чулок вяжу, и они чулочек вязать изволят. Только вдруг они этак повязали, повязали и изволят спрашивать. «А куда же ты, Николай, рубль-то денешь, что я тебе завтра подарить хочу?» «Тятенька, — говорю, — сударыня, своему приверной оказии отправлю». «А если, — говорят, — я тебе два подарю?» «Другой, докладываю, маменьке пошлю». «А если три?» «Братцу, — говорю, — Ивану Афанасьевичу». Они покачали головкой, да изволят говорить. «Много же, как тебе, братец, денег-то надо, чтобы все ходили. Этого ты такой маленький и век не заслужишь». «Господу, — говорю, — было угодно меня таким создать». Да с семи словами и опять заплакал. Опять сердце, знаете, сжалось, и сержусь на свои слезы и плачу. Они же, покойница, глядели-глядели на меня, и этак молчком меня к себе одним пальчиком и поманули. Я упал им в ноги, а они положили мою голову в колени, да и я плачу. И они изволят плакать. Потом встали, да и говорят, «Ты никогда не ропщешь, Николаша, на Бога». «Как же, — говорю, — матушка, можно на Бога роптать? Никогда не ропчу». «Ну, он, — изволит говорить, — тебя за это и утешит». Стали они, знаете, с этим словом, велели мне приказать, чтобы к ним послали бурмистра Дементия в их нижний разрядный кабинет, и сами туда отправились. «Не плачь, — говорят, — Николаша, — тебя Господь утешит». И точно утешил. При этом Николай Афанасьевич вдруг заморгал частенько своими тонкими веками и проворно соскочил со стула, отбежал в уголок, где утер белым платочком глаза и возвратился со стыдливой улыбкой на свое место. Снова усевшись, он начал совсем другим торжественным голосом, очень мало напоминавшим прежний. «Стою я, судари мои, рано, сходил потихоньку, умылся, потому что я у них, у Марфы Андреевны, в ножках за ширмой на ковре спал, да и пошел в церковь, чтобы у отца Алексея после утренней молебен отслужить. Вошел я, сударь, в церковь и прошел прямо в алтарь, чтобы у отца Алексея благословение принять. И вижу, что покойник, отец Алексей, как-то необыкновенно радостное выражение, и меня шепотливо поздравляют с радостью. Я это отнес, разумеется, к праздничному дню и к именинам моим. Но что ж тут, милостивый государь, не последовало? Выхожу я с просфорой на левый клирос, так как я с покойным дьячком Ефимычем на левом клиросе тонким голосом пел, и вдруг мне в народе представились и матушка, и отец, и братец Иван Афанасьевич. Батушку-то с матушкой я в народе еще не очень вижу, но братец Иван Афанасьевич, он такой был... Этакой гвардион. Я его сейчас увидал. Думаю, это видение. Потому что очень уж я желал их в этот день видеть. «Нет, не видение. Вижу, маменька, крестьянка, они были. Так убиваются, плачут. Думаю, верно, у своих господ отпросились и издалека да пришли своим детем повидаться. Разумеется, я, чтобы благочиние церковного не нарушать, только подошел к родителям, к братцу, поклонился им в пояс и ушел скорее совсем в алтарь. И сам уже не пел. Потому решительно скажу, не мог-с. Ну-с, так и за утреннее, и обеднее почину, как должно, кончились, и тогда, вот только опять боюсь, чтобы эти слезы дурацкие опять рассказать не мешали, — проговорил быстро, обмахнув платочком глаза Николай Афанасьевич. «Выхожу я, сударь, после обедни из алтаря, чтобы святителю по моему заказу молебен отслужить, а смотрю, пред аналоем с иконой стоит сама Марфа Андреевна, к обедне пожаловали, а за нею вот они самые, сестрица Марья Афанасьевна, которую пред собой изволите видеть, родители мои и братец, стали петь святителю отче Николай, и вдруг отец Алексей на молитве всю родню мою поминает. Очень я был всем этим, сударь, тронут. Отцу Алексею я по состоянию своему, что имел, заплатил, хотя они и брать не хотели. Но это нельзя же даром молиться. Да и подхожу к Марфе Андреевне, чтобы поздравить. А они меня тихонько ручкой от себя отстранили и говорят, иди прежде родителям поклонись. Я повидался с отцом, с матушкой, с братцем и все со слезами. Сестрица Марья Афанасьевна, Николай Афанасьевич с ласковой улыбкой указал на сестру, сестрицы ничего не плачут, потому что у них характер лучше, а я слаб и плачу. Тут, батушка, выходим мы на паперть. Госпожа моя Марфа Андреевна достает из карманчика кошелечек кувшинчиком. И сам я видел даже, как они этот кошелечек вязали, да не знал, разумеется, кому он. А дари, говорят мне, Николаша свою родню. Я начинаю дарять тятеньке серебряный рубль, маменьке рубль, братцу Ивану Афанасьевичу рубль, и все новые рубли, а в кошельке еще 4 рубля. Это, говорю, матушка, для чего прикажете? А ко мне, гляжу, бурмистр Дементий подводит и невестушку, и 3 ребятишек, все в свитках. Всех я по ее великой милости одарил, и пошли мы домой из церкви все вместе. И покойница госпожа, и отец Алексей, и я, сестрица Марья Афанасьевна, и родители, и все дети братцевы. Сестрица Марья Афанасьевна опять и здесь идут, ничего, разумно. Ну, а я, глупец, все и тут, сам не знаю чего, рекой разливаюсь, плачу. Но все же, однако, я, милостивый государь, до сих пор хоть и плакал, но шел. Но тут батушка у крыльца господского, вдруг смотрю, вижу, стоят 3 подводы, лошади запряженные, разгонные господские, Марфа Андреевна, а братцевы 2 лошаденки сзади прицеплены, и на телегах вижу весь багаж моих родителей и братца. Я, батушка, этим смутился и не знаю, что думать. Марфа Андреевна до сего времени, идучи с отцом Алексеем, все о покосах изволили разговаривать и внимания на меня будто не обращали. А тут вдруг ступили ножками на крыльцо, оборачиваются ко мне и изволят говорить такое слово. «Вот тебе, слуга мой, отпускная, пусти своих стариков и брата с детьми на волю». И положили мне за жилет эту отпускную. Но уж этого я не перенес». Николай Афанасьевич приподнял руки вровень с своим лицом и заговорил. «Ты!» — закричал я в безумии. «Так это все ты, говорю, жестокое, стало быть, совсем хочешь так раздавить меня благостью своей?» И тут грудь мне перехватила, виски заныли, в глазах по всему свету замелькали лампады, и я без чувств упал у отцовских вазов с тою отпускной. «Ах, старичок, какой чувствительный!» — воскликнул растроганный Ахилла, хлопнув по плечу Николая Афанасьевича. «Да-с», — продолжал, вытерев себе ротик, Карло. «А пришел-то я в себя уж через 9 дней, потому что горячка у меня сделалась. И то-с, осматриваюсь и вижу, госпожа сидит у моего изголовья и говорит, «Ох, прости ты меня, Христа ради, Николаша, чуть я тебя, сумасшедшая, не убила!» Так вот она, какой великан-то была, госпожа Плодомасова. «Ах ты, старичок прелестный!» — опять воскликнул дьякон Ахилла, схватив Николая Афанасьевича в шутку за пуговичку фрака и как бы оторвав ее. Карло молча попробовал эту пуговицу и, удостоверясь, что она цела и на своем месте, сказал: «Да-с, Да, я ничтожный человек, а они заботились обо мне, доверяли, даже скорби свои иногда мне открывали, особенно когда в разлуке по Алексею Никитичу скорбели. Получат, бывало, письмо. Сейчас сначала скоро сами про себя пробежат, а потом и все вслух читают. Они сидят, читают, а я пред ними стою, чулок вяжу, дослушаю. Прочитаем и в разговор сейчас вступим. Теперь его в офицеры, бывало, скажут, должно быть, скоро произведут. А я говорю, уж по ранжиру, матушка, непременно произведут. Тогда рассуждают. Как ты, Николаша, думаешь, ему ведь больше надо будет денег посылать? А как же, отвечаю, матушка, непременно тогда надо больше. То-то скажут, нам ведь здесь деньги все равно и не нужны. Да нам, мол, они на что же, матушка, нужны? А сестрица Марья Афанасьевна вдруг в это время не потрафят и смолчат. Покойница на них за это сейчас и разгневаются. «Деревяшка, ты скажут, деревяшка! Недаром мне тебя за братом в придачу даром отдали!» Николай Афанасьевич вдруг спохватился, страшно покраснел и, повернувшись к своей тупоумной сестре, проговорил. «Вы простите меня, сестрица, что я это рассказываю». «Сказывайте, ничего, сказывайте», — отвечала, водя языком за щекой, Марья Афанасьевна. «Сестрица, бывало, расплачутся», — продолжал спокойно Николай Афанасьевич. «А я ее куда-нибудь в уголок или на лестницу тихонечко с глаз Марфы Андреевны выманю и уговорю. Сестрица, говорю, успокойтесь, пожалейте себя, это не милость к милости». И точно, горячее да сплывчивое сердце их сейчас скоро и пройдет. «Марья», — бывало зовут через минутку, — «полно, мать, злиться-то! Чего ты кошкой-то ощетинилась? Иди сядь здесь, работай! Ведь вы, сестрица, не сердитесь?» «Сказывайте, что ж мне, сказывайте», — отвечала Марья Афанасьевна. «Да-с, тем бывало и кончено. Сестрица возьмут скамеечку, подставят у их ножек и опять начинают вязать». Ну, тут я уж, как это спокойствие водворится, сейчас подхожу к Марфе Андреевне, попрошу у них ручку поцеловать и скажу «Покорно вас, матушка, благодарим». Сейчас все даже слезой взволнуются. «Ты у меня, — говорят, — Николай нежный, чего это только я понять не могу? Отчего она у нас такая деревянная?» — скажут опять на сестрицу. «А я, — продолжал Николай Афанасьевич, улыбнувшись, — я эту речь их сейчас по-секретарски подсукну. «Сестрица, — шепчу, — сестрица, попросите ручку поцеловать. Марфа Андреевна услышит, и сейчас все, и конец. «Сиди уж, мать моя, — скажут сестрицы, — не надо мне твоих поцелуев». И пойдет колтыхать спицами втрое рук. Только и слышно, что спицы эти три-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Да мушка жу-жу-жу пролетит. Вот в какой тишине мы всю жизнь и жили». «Ну, а вас же, самих сестрицы, на волю она не отпустила?» — спросил кто-то, когда карлик хотел встать, окончив свою повесть. «На волю? Нет, сударь, не отпускали. Сестрица Марья Афанасьевна были приписаны к родительской отпускной, а меня не отпускали. Они, бывало, изволят говорить, после смерти моей живи где хочешь, потому что они на меня капитал для пенсии положили. А пока жива, я тебя на волю не отпущу. Да и на что, говорю мне, матушка, она воля? Меня на ней воробьи заклюют». «Ах ты, маленький эдак!» — воскликнул в умилении Ахилла. «Да, а что вы такое думаете? И, конечно, заклюют», — подтвердил Николай Афанасьевич. «Вон у нас дворецкий Глеб Степанович. Какой был мужчина? Просто красота! И на волю их отпустили. Они гостиницу открыли и занялись венцом, и теперь по гостиному двору ходят, да купцам за грош скупого рыцаря из себя представляют. Разве это хорошо?» «Он ведь у нее во всем правая рука был, Николай-то Афанасьевич», — отозвался Туберозов, желая возвысить этим отзывом заслуги карлика и снова наладить разговор на желанную тему. «Служил батушка, отец протоиерей, по разумению своему служил. Москву и в Питер покойницу езжали, никогда горничных с собой не брали. Терпеть женской прислуги в дороге не могли, изволят, бывало, говорить. Все эти милитрисы Кербинтьевны квокчут, да и в гостиницах по коридорам расхаживают да знакомятся. А Николаша, говорят, у меня как заяц в угле сидит. Они ведь меня за мужчину вовсе не почитали, а все заяц». Николай Афанасьевич рассмеялся и добавил. Да и взаправду, какой же я уж мужчина, когда на меня, извините, ни сапожков, никакого мужского платья готового нельзя купить. Не придется. Это и точно их слово справедливое было, что я заяц. «Трусь, трусь, трусь!» — заговорил, смеясь и оглаживая карлика по плечам Ахилла. «Но не совсем же она тебя считала зайцем, когда хотела женить!» — отозвался карлику исправник пароходцев. «Это батушка воин Васильевич было. Было, сударь!» — добавил он, все понижая голос. «Было!» «Неужто Николай Афанасьевич было?» — откликнулось разом несколько голосов. Николай Афанасьевич покраснел и шепотом уронил. «Грех лгать было!» Все, кто здесь на это время находились, разом пристали к карлику. «Голубчик Николай Афанасьевич, расскажите про это!» «Ах, господа, про что тут рассказывать?» — отговаривался, смеясь краснее и отмахиваясь от просьб руками Николай Афанасьевич. Его просили неотступно. Дамы брали его за руки, целовали его в лоб. Он ловил на лету прикасавшиеся к нему дамские руки и целовал их, но все-таки отказывался от рассказа, находя его долгим и незанимательным. Но вот что-то вдруг неожиданно стукнуло о пол. Именинница, стоявшая в эту минуту пред креслом карлика, в испуге посторонилась, и глазам Николая Афанасьевича представился коленопреклоненный с воздетыми кверху руками дьякон Ахилла. «Душка!» — мотая головой, выбивала Ахилла. «Расскажи, как тебя женить хотели!» «Расскажу, все расскажу, только поднимитесь, отец дьякон!» Ахилла встал и, обмахнув с рясы пыль, самодовольно возгласил. «Ага, а что-с? А то, говорят, не расскажет!» «А чего так не расскажет?» «Я сказал, выпрошу, вот и выпросил. Теперь, господа, опять по местам, и чтоб тихо. А вы, хозяйка, велите Николаше за это, что он будет рассказывать, стакан воды с червоным вином, как в домах подают». Все уселись. Николаю Афанасьевичу подали стакан воды, в который он сам впустил несколько капель красного вина и начал новую о себе повесть.